разрешение на женитьбу дал Брежнев. Лаврентию Павловичу Берии приписываются не только любовная ненасытность, но и обилие незаконно рожденных детей. Среди них упоминается и Марта, дочь Берии от красавицы-студентки Ляли Гальпериной, родившаяся в 1940 году. Судя по дошедшим до нас немногочисленным воспоминаниям, Марта была любимицей Лаврентия Павловича, который познакомил ее со своим законным сыном Серго, заявив тому: «Помни, что у тебя есть сестренка. Помогай, если вдруг придется. Только давай договоримся, маме об этом говорить не будем. Хорошо?» Но если Серго Берия был после низложения отца арестован и лишен степеней кандидата и доктора физико-математических наук, звания лауреата Сталинской премии и воинского звания инженер-полковник, то юную красавицу Марту не тронули. Через несколько лет среди поклонников повзрослевшей и похорошевшей Марты оказался сын Виктора Васильевича Гришина, первого секретаря Московского горкома партии. Молодой человек решил, несмотря на сопротивление благоразумного отца, на Марте жениться. Как утверждает Николай Рубин, Рубин, Лаврентий Берия, «Миф и реальность», Москва, Олимп, 1998 год. Тогда Гришин-старший отправился к Леониду Ильичу Брежневу с докладом о случившемся. Но этот советский вождь отнесся к предстоящей женитьбе сына одного из своих сподвижников на дочке Берии, безо всяких волнений заявив: «Если они любят друг друга, то пускай женятся. Во-первых, на ней не написано, кто ее отец, а во-вторых, мы еще сами толком не разобрались, что за человек был Берия. Хрущев с ним сильно перемудрил». Дальнейших сенсаций и разоблачений в данном случае не последовало.